Глава 37. Сегодня Анна повела меня на экскурсию к себе на работу. После возвращения из столицы я заскучал. Школа, дом, Люси, тренировки и опять все по кругу. Еве хорошо, она готовится к поступлению в армию, ходит на какие-то курсы подготовки огненных магов, часто пропадает на армейском полигоне. По результатам квалификации ее взяли на заметку местные вояки, и теперь Ева практически переселилась в казарму. Появляется дома лишь по выходным, рассказывает об учебе и военных нравах. Пару раз приходилось с синяками, видимо, не все в местной армии так просто. Но решимости поступить в армию не убавляется, что радует Анну и расстраивает Марка. Я к военной карьере Евы отношусь спокойно. Пусть перебесится девчонка, тем более, судя по всему, войны никакой не намечается. Ну а дисциплину ей еще Анна привела, вот разве что вещи Ева так и не научилась складывать на место. Но пока всех все устраивает. Интересно, тут устроен призыв добровольцев на военную службу. Во-первых, армия – это реальный трамплин для дальнейшей карьеры. Только после армии гражданин имеет право голосовать на выборах местной государственной власти, к примеру, Анна голосовать может, а вот Марка – нет, потому как не служил. Во-вторых, маги огня всегда востребованы именно в армии. Им лучше всего даются всякие разрушительные заклинания, да и с дисциплиной у них традиционно лучше, чем у остальных магов. Так что маги огня – это становой хребет любой армии этого мира. В планах Евы – создание подразделения на мотоциклах. Она даже к командованию части обращалась и несколько раз показывала, на что способен ее байк. Вроде бы даже кого-то заинтересовала, но пока что никаких конкретных ответов нет, так что Ева все еще остается кандидатом-рекрутом. С ума сойти! В местную армию принимают по конкурсу. Вот это престиж! Нам бы так. Но это так, эмоции, а мне реально заняться нечем. Вот Анна и предложила заглянуть к ней на работу. Я пошел. А что, надо же знать, чем занимаются боевые маги в отставке. Оказывается, контора, в которой работает Анна, это предприятие по производству энергии для нужд города, своего рода местная ТЭЦ. С допуском на вроде бы секретный объект проблем не оказалось, Анна договорилась с начальством. И здесь было реально интересно. Во всяком случае, я впервые увидел здесь промышленные кристаллы. Сначала мы прошли по залу управления и контроля, и я понял, почему так ценятся огненные маги. Цифры, которые озвучила Анна, были весьма впечатляющими. Тысячи киловатт, тысячи килоджоулей, огромные массы воды, что нагревались в огромных ваннах. Ванны служили охладителями этих самых огненных кристаллов. Те маленькие кристаллы, что служили свечами зажигания в двигателях, были микроскопическими по сравнению с мощными колоннами темно-красного цвета, погруженными в кипящую проточную воду и опутанными проводами для съема энергии. Вот именно за тем, чтобы вода была на грани кипения, а кристаллы выдавали определенное количество энергии, и следила смена Анны. Первоначально энергия шла из недр земли, станция стояла на одной из точек, откуда эта энергия проистекала охотнее всего. Подробностей не знала даже Анна, но получалось, что в этом месте на глубине тысяч метров сталкивались две материковые плиты, и в районе их столкновения возникало огромное напряжение, которое и было источником практически неисчерпаемой энергии. Чтобы снять часть колоссальных значений этих энергий, потребовались усилия многих сильных магов Земли – огня, воды и воздуха. Даже представить не могу сложность этой работы. Магам приходилось объединять свои усилия, причем магам с изначально разными направлениями силы. По итогам работы весь комплекс можно считать произведением магического и инженерного искусства. В рабочих залах, в огромных ваннах кипела вода и стоял непрерывный гул. Поднимались клубы пара, часто проскакивали молнии, а пол дрожал от клокотания тонн воды. Зрелище было завораживающим. А в управляющем зале, где расположились маги и смены Анны, было тихо и спокойно. Удобные кресла, приглушенный свет и напряженные лица магов, которые контролировали эту мощь с помощью управляющих кристаллов. 2 часа непрерывной работы, потом 2 часа отдыха, и так 12 часов. Неудивительно, что Анна ходит на работу сутки через трое. «Ну как?» – спросила Анна, когда мы зашли в ее кабинет, отделенный от управляющего зала толстым стеклом. «Круто!» – искренне признался я. «Такие мощности! И всем этим управляют вот эти 10 человек?» «В ближайшее время?» «Да», – кивнула тетка, посмотрев на часы. «Здесь только половина смены, вторая отдыхает. Через полчаса они поменяются». «Тяжело держать под контролем такую силу?» «Непросто», – Анна кивнула с серьезным лицом. «Тут даже не столько личная сила источника нужна, сколько способность не паниковать при внезапных изменениях тока изначальной силы. Регулировка уровня воды, ее скорости течения, глубина погружения стержней, да много чего. Спасибо, что управляющие кристаллы, ты их видел, мощные. Мы довольно легко управляем погружением стержней и напором воды, ну и контролируем выход конечного продукта». «Электричество и горячая вода?» «Да, а также отопление. Главная задача операторов – не допустить преждевременного разрушения энергокристаллов. Кстати, помнишь те кристаллы, что мы купили для мопеда и ремонта лагуны? Они идут на продажу после разрушения вот таких громадин». Анна кивнула на другое окно, из которого открывался вид на машинный зал. «Я впечатлился. Получается, что моя работа была основана на отходах производства работы Анны». Я подошел к окну и принялся рассматривать машинный зал. В зале было 9 огромных ванн, но сейчас пар поднимался лишь над 6 из них. 3 других были на профилактике. Из них откачали воду и меняли вышедшие из строя кристаллические колонны. На моих глазах одна из них рассыпалась осколками на пол. Я покачал головой, глядя, как рабочий едва успел прикрыться силовым куполом от осколков, а потом стал спокойно собирать их в коробку. «И часто у вас такое?» «Профилактика раз в месяц», — ответила стоящая рядом Анна. «Около 20% стержней выгорают до такой степени, что рассыпаются вот так, в прах. Остальные будут осмотрены, проверены и, возможно, отреставрированы». «Кристаллы можно восстанавливать?» – удивился я. «Частично», – кивнула Анна. «Иначе расход был бы уж совсем громадным. А стоят они недешево, знаешь ли. Хочешь посмотреть на установку новых кристаллов?» «Конечно, я хотел. До этого момента я держал в руках кристаллы величиной с кулак. Да и то, это были управляющие кристаллы автомобиля, то есть они не производили энергию, а обрабатывали ее, оперируя микровольтами. А тут... это как рогатка по сравнению с гаубицей». Анна опять повела меня в машинный зал. В крайнем бассейне как раз устанавливали на место кристаллы, которые Анна называла стержнями. Новых было не больше 10, остальные, как она и предупреждала, были БУ. Конечно, к монтажу меня не допустили, хотя работа была несложная. Вставить стержень в гнездо и зафиксировать его с помощью растяжек, которые являются токосъемниками. Вот, собственно, и все. Ну, еще повернуть стержни по оси в соответствии с обозначениями на них для лучшей направленности потока силы. Анна искоса поглядывала на Доминика, который с интересом разглядывал установку стержней в гнезда. Вообще-то подобная процедура проводится без посторонних глаз, у энергетиков свои приметы. Но начальник смены, инженер Гонсалес, которому Анна рассказывала о талантах Доминика, разрешил мальчишке посмотреть за этим довольно скучным действием. Вскоре рабочие закончили работу по крепежу стержней и покинули бассейн. По знаку бригадира на стержне подали пробное напряжение, и вот тут Анна заметила, как лицо Доминика сменило выражение с восторженного на недоуменное. «Это что, все?» – спросил он у Анны. «Почти. Сейчас проверят прочность крепежа, и можно будет пускать воду». «Как пускать воду?» – возмутился Доминик. «А калибровка?» «Что?» – не поняла Анна. «Ну как же!» – Доминик ткнул пальцем в стекло. «Даже отсюда видно, что стержни расположены неправильно. Половина из них будет работать в убыток, потому что другие просто не дадут им снять напряжение с энерговодов. Я же правильно понял, стержни опираются на единый энерговод?» «Да», – кивнула Анна. «Собственно, этот энерговод и есть наша станция, а стержни просто съемники энергии с него». «Пф, да половину стержней можно убрать, чтобы не мешали друг другу», – фыркнул Доминик. «Убрать?» Раздался вдруг голос сзади, и Анна вздрогнула и повернулась. «Господин Гонсалес», – кивнула она, положив руку на плечо Доминика, – «позвольте вам представить племянника моего мужа, Доминика Кареру». «А, так это и есть тот молодой человек, о котором вы столько рассказывали. Добрый день, юноша. Гонсалес протянул руку, которую Доминик пожал, нисколько не смутившись. «Он после выставки вообще перестал смущаться», — отметила Анна. Вот и сейчас, пожав руку третьему лицу в компании словно равному, Доминик отвернулся к окну и стал пристально наблюдать за разрядами, которыми окутались стержни. «У вас стержни расположены неправильно», — заявил он Гонсалесу. «При таком беспорядке слабые не могут выдать полный заряд, а сильные мешают друг другу. К тому же, лучше бы вы расположили стержни по спирали, тогда бы сила текла ровно от одного к другому, с постоянным нарастанием сопротивления». «Тогда стержни быстро выгорят», – спокойно объяснил Гонсалес, не обращая внимания на тон Доминика. «Ничего подобного», – возразил тот. От подобной наглости Анна закашлялась. Взяв себя в руки, дернула Доминика за рукав. «Как ты себя ведешь, Доминик? Немедленно извинись». «За что?» – удивился мальчишка. «Я же прав». Анна закатила глаза. Только присутствие постороннего помешало ей дать наглецу хорошую затрещину. А господин Гонсалес хоть и вскинул бровь, но все же сдержал эмоции и сказал. «Спиральное расположение действительно было бы лучшим вариантом, но тогда стержни нужно расставлять по сложной схеме, учитывая много факторов». «А специалистов подобного уровня найти не так просто». «Правда?» Доминик оторвался от окна и с интересом посмотрел на Гонсалеса. «И сколько вы заплатили бы такому специалисту?» «Доминик!» – в отчаянии простонала Анна, проклиная тот миг, когда решила пригласить племянника к себе на работу. А Гонсалес, вопреки ожиданиям Анны, не разозлился, а лишь усмехнулся. «В Капитолии за подобную работу платят 8000 золотом. Но там в каждом бассейне более 1000 кристаллов, а бассейнов более 20. Если платить по стержням, то получится не слишком много». 2,5 золотых за стержень», – деловито уточнил Доминик. «Вы действительно готовы заплатить мне 2,5 сотни золотых?» «Ну что вы!» – рассмеялся такой наглости Гонсалес. «Речь шла о специалисте высокого уровня. Подобных магов во всей стране наберется 2-3, и никто из них не захочет заниматься такой мелочевкой, как наша станция». Доминик окинул взглядом машинный зал и прищурился. «Судя по всему, вы можете поменять стержни за один день, верно?» «Примерно так», – улыбаясь, согласился ведущий инженер. «Значит, за 1,5 недели можно заменить расположение всех стержней». «Верно». «И это будет стоить вам примерно 2500, так?» «Так. К чему вы клоните?» Доминик покачался с пятки на носок, а потом сказал. «Я предлагаю вам для начала переустановить стержни вот этих 3 бассейнов. Полагаю, выход силы будет прежним, а количество стержней сократится на треть. И настолько же увеличится их срок службы». «Это смелое заявление», – перестал улыбаться Гонсалес. «И что дальше?» «Эти 3 бассейна я сделаю бесплатно», – развил мысль Доминик. «Но если вы захотите, чтобы я переустановил стержни в остальных бассейнах, то вы заплатите мне 2000 желтяков». Гонсалес пристально посмотрел на Доминика. Анна не знала, куда деваться от стыда. Какой позор! Как смеет этот мальчишка разговаривать с ведущим инженером таким тоном? Откуда у него такая наглость? Как теперь она будет смотреть в глаза этому уважаемому человеку? Ну, Доминик, погоди. Ты давно напрашивался на трепку, и чаша терпения переполнилась. 3 бассейна? Внезапно спросил Гонсалес. Нет, не может быть. Он же не собирается... 3 бассейна бесплатно», – уточнил племянник спокойным деловым тоном. «И 2000 за все остальное?» «Верно». Гонсалес заложил руки за спину и с любопытством принялся разглядывать подростка. Ничуть не смущаясь и не опуская взгляд, тот смотрел в ответ. «Смелое заявление, сударь», – произнес инженер. «Я бы даже сказал наглое, а я не люблю наглецов». «Я всего лишь предложил вам помощь», – не смутился Доминик. «К тому же, по моим прикидкам, если все получится, вы сэкономите 1010, как минимум». «Возможно», – согласился Гонсалес, – «но если у вас ничего не выйдет, предприятие понесет огромные убытки. Простой даже одного бассейна в сутки обходится нам в 1000 золотых, а переустановка займет 3 суток. В случае неудачи замена стержней увеличит потери вдвое. К тому же я потеряю свое место, а поверьте, сударь, я им дорожу. А чем рискуете вы?» Доминик пожал плечами. «Ничем». «Может быть, местом вашей тети?» предположил Гонсалес, и Анна задохнулась от перспективы поставить свою работу против амбиций мальчишки. Не то чтобы она не верила Доминику, но все же... Доминик посмотрел на нее. «Простите, господин Гонсалес, но я не собираюсь заключать с вами пари. Я просто предлагаю свои услуги и называю цену, а уж принять или нет мое предложение – дело ваше». «Понятно», – спокойно сказал Гонсалес. «Однако хочу заметить, что предлагаете вы свои услуги совсем даже не деловым тоном. Многие сочли бы ваш тон оскорбительным». «Думаю, что перспектива хорошо сэкономить может решить эту проблему», невозмутимо отозвался Доминик, и Гонсалес рассмеялся. «Не всегда, сударь, не всегда. Но вы меня заинтересовали, Доминик. Знаете, пожалуй... Я рискну посоветовать владельцам фирмы нанять вас. В любом случае, вы ведь обязуетесь перенастроить 3 бассейна бесплатно, верно?» «Верно», – не стал отнекиваться Доминик. «И не будете требовать выплат?» «Не буду». «Ну что ж, тогда приходите завтра к 8 часам». «Простите, господин Гонсалес, но с утра мне надо идти в школу. Я могу работать только после 6 вечера, если вас устроит». «Во 2-ю смену. Устроит, сударь, более чем. Тогда до встречи». «До свидания, господин Гонсалес». Инженер пожал Доминику руку и вышел из кабинета, посмеиваясь. Анна стояла окаменев. Все-таки племянник мужа ухитрился крупно подставить ее. Доминик посмотрел на нее и осторожно спросил. «Тетя, все в порядке?» «Нет», сдерживаясь, произнесла Анна. «Не все в порядке. Все совсем даже не в порядке. Тут ее прорвало. Ты что себе позволяешь, Доминик? Как ты смеешь говорить таким тоном с человеком, который старше тебя и опытнее? Почему ты ведешь себя словно дикарь с Южных островов? Неужели так сложно проявлять хоть чуточку уважения ко мне? К вам? Ты что, не понимаешь? Я твой опекун. Твое бескультурье – результат моего воспитания. Я отвечаю за твои поступки, понимаешь ты это или нет? Ты что же думаешь, господин Гонсалес посмеялся и забыл? Нет, он скажет всем и каждому. Воспитанник Анны Альва ведет себя как последний хам. Нужна ли нам такая работница?» Доминик нахмурился, а потом пробормотал как бы про себя. «Значит, надо сделать так, чтобы таких разговоров не было». «Не волнуйтесь, тетя Анна, когда они подсчитают экономию, то живо простят мою невоспитанность». «Тебе, может быть, а мне?» «И вам тоже. Они же не дураки и понимают, что их доходы и от вас зависят». «Да с чего ты это взял? Ты для них никто. Если ты промех, то никто не знает, что ты имеешь к Люси отношения. Да и фирма эта новая, никому не известная. Вот зонтики это да, но ты и там уже никто». Как-то это все нерадостно. «Эх, Доминик, пойдем уже домой, хватит на сегодня, а то ты еще во что-нибудь меня втянешь».